Глава 99. Непредвиденные обстоятельства. Ван Джуну не хотелось хамить, но людей с таким чувством собственного величия надо учить. Чем дальше от дома, тем больше Ван Джун понимал, что Земля нуждается в возрождении, она должна добиться могущества и славы. «Дружище Хокталинь, нельзя быть таким самоуверенным. Если трех атак будет мало, можешь добавить, мне не жалко. Мы, земляне, не привыкли мелочиться». «А вообще мужик ты или нет? Только старые бабки могут по полдня обсуждать такую ерунду!» Скривив рот, насмешливо сказал Ван Джен. Возможно, его уровня сейчас и было недостаточно для тренировочного спарринга с этими ребятами, но настоящий бой — это совсем другое дело. Хайдал слегка обалдел от слов Ван Джена. «Смелый парнишка! Всего лишь какой-то желтокурсник, а как дерзко себя ведет!» Доминатор Хайдала мигнул огнями, уступая поле боя этим двоим. Голдвилл, мех прекрасно приспособлен для скоростных атак, но как ни жаль, контр его уничтожит. Хокталин решил, что и в самом деле достаточно уже церемонии с этим парнем. Он поступил очень самонадеянно и лишь усугубил свое положение, решив ответить ему в такой манере. Так не пойдет. Молодой совсем. Видно, первые успехи вскружили ему голову. А значит, пора поставить его на место. Голдвилл Ван Джена уже приготовился к схватке. Для одиночного боя с таким мастером Голдвилл был не совсем подходящим мехом, он больше подходил для сражений против группы. К тому же у противника был кондор пятого поколения, мех, специально предназначенный для дуэлей. Однако Ван Джен никогда не искал отговорок и не боялся сложностей. Кто победит, еще неизвестно, но этот асланец поплатится за то, что спровоцировал его. Оба меха готовились броситься в атаку, диски Голдвилла стремительно вращались. Администрацию Академии интересовало лишь одно — чтобы подобные поединки обходились без смертельного исхода. Все остальное их не волновало. Однако после встречи в бою с таким противником, Ван Джен, скорее всего, не сможет продолжить проходить испытания. Хок Толинь, собственно говоря, не испытывал к Ван Джену ни симпатии, ни неприязни, их вообще ничего не связывало друг с другом. И если бы не долг чести, то Толинь даже не посмотрел бы в его сторону. К тому же этот парень оказался классическим землянином, одним из тех идеалистов, которые целыми днями только и думают, что о возрождении былой славы своей родины и прочее в том же духе. Его можно лишь пожалеть. Развитые и сильные государства давно уже не стремятся с пеной у рта кому-то что-то доказывать. Ван Джен, став свидетелем тренировочного поединка, уже составил некоторое мнение о возможностях своего оппонента. Каждую его атаку можно было назвать сокрушительной, поэтому он сконцентрировался на своей духовной силе, чтобы быть готовым в любой момент противостоять способности X-асланца и был вполне уверен в себе. Однако только он приготовился, как на его голову обрушилась какая-то гигантская удушающая сила, давящая со всех сторон. Ван Джен ощутил тошноту. Зрительное, слуховое и обонятельное восприятие всего окружающего стало постепенно угасать. Что это? Проявление скрытой специфической способности его противника? Нет, это всего лишь подавление. Ментальное подавление способности X выше уровня B. Ван Джен потратил несколько секунд, чтобы восстановить ясность сознания, но инициативу он уже полностью потерял. Разница между ними и впрямь оказалась огромна, а ведь противник даже еще не приступил к активным действиям. Хок Толинь нахмурил брови. Он не ожидал, что Ван Джен сумеет так быстро освободиться от воздействия его ауры. В этот миг как будто какая-то воздушная волна прошла между ними, развеяв силу Хок Толиня. «Марс! Что это значит?» Недовольно прорычал асланец. Лицо Хайдала оставалось бесстрастным, но взгляд был сосредоточенным и напряженным. «После между собой разберетесь. Что-то пошло не так!» Лицо Хок Толиня застыло. Он хорошо знал абиданцев. Они не были склонны шутить даже в обычное время. Если Хайдал вдруг так напрягся, значит, действительно произошло нечто серьезное. И в самом деле, в окружающей обстановке что-то было не так. Из плеч хайдаловского доминатора бесшумно выдвинулись две электромагнитные пушки и нацелились в небо. Последовал выстрел. Понаблюдав за этим, Ван Джен тоже понял, что что-то ненормально. Форма волны, спускаемой пушками, была неправильной, как будто ей преграждал путь некий плотный заслон. Это же... невидимки! Через несколько секунд все пространство заполнило огромное множество летящих по воздуху существ. Стая загов бездны! Хоктолин и Хайдал сразу же осознали всю степень опасности. Насекомые из бездны отличаются от своих сородичей из Млечного Пути в плане разновидности и стратегии. Эти парящие в воздухе шары заги использовали для транспортировки и неожиданного сброса десанта на передовую. Неудивительно, что в этом районе не было замечено инсектоидов. Хоктолин и Хайдал выбрали это место именно потому, что не хотели, чтобы их тренировкам помешали. Кто бы мог подумать, что им так повезет. Ван Джен тоже подумал, что у него странная судьба. То пусто, то густо. То не было видно ни одного, то сразу целая туча насекомых. Ясно, что с учетом боевой силы загов бездны им троим не составит проблем уничтожить по несколько десятков. Но если где-то еще скрывается вторая партия загов, то это уже другое дело. Даже такой высококлассный мастер, как Хайдал, оценив ситуацию, пришел к единственно возможному решению – сваливать. В тот же миг земля у них под ногами яростно задрожала, на поверхности появились разрывы и трещины. Это явление было хорошо знакомо всем троим – заги-бурильщики. «Разделяемся и уносим ноги немедленно!» – закричал Хайдал. Его доминатор тут же развернулся и стремительно бросился в южном направлении. В таких делах раздумывать бесполезно, без помощи здесь не справиться. Хотя его мех относился к классу воинов, Марс смог развить на нем просто поразительную скорость за считанные секунды. Активировав способность X, обиданец мчался на всех парах. Почти одновременно с ним Кондор Хоктолиня, словно превратившись в огненную птицу, сорвался с места и унесся сопровождаемый потоком яркого пламени. Ван Джен, понаблюдав за действиями этих ребят, выругался матом. Все скопище загов приперлось сюда, скорее всего, привлеченное именно этими придурками. А в результате ни про что попал под раздачу именно он. И ведь хотел же сначала взять Борея. Чёртов Голдвилл все-таки недостаточно быстрый. Реакция у Ван Джена была ничуть не медленнее, чем у тех двоих. Его Голдвилл, перейдя на принудительный контроль, рванул с места. Инсектоиды тоже не растерялись. Летящий в воздухе рой, похожий на пчелиный, разделился на три потока и бросился в погоню. Хотя заги, которые скрытно десантировались, были где-то в другой стороне и пока не появлялись, но те, что обладали способностью летать, устремились прямо к нему. Издали они были похожи на пчел. Те же, что копошились поблизости, походили на старых ишаков после неудачной пластической операции. Один за другим, вылезая из-под земли, они устремляли жадные взгляды на бегущего Голдвилла. Ван Джен даже не стал выпускать свои золотые диски. Пораскинув мозгами, он тоже решил, что драться не имеет смысла. Если бы был хоть малейший шанс, он, конечно же, приложил бы все усилия. Но нет, надо бежать. И бежать как можно быстрее, не оглядываясь. Впервые в жизни ему приходилось так трусливо удирать, однако он был на самом деле бессилен что-либо сделать. По опытам в лаборатории он уже знал, какова твердость панциря этих загов. Что уж тут говорить, обитатели бездны и впрямь ужасные существа. Если бы их было хотя бы несколько десятков, он бы еще попытался. Но их и на земле, и в воздухе было на глаз больше сотни. И вполне возможно, есть еще скрывающаяся вторая партия загов, так что это просто самоубийство. Голдвилл умчался вперед на максимально возможной скорости. В такой ситуации нет смысла испытывать неловкость или угрызение совести. Из всех умений теперь главным стало умение быстро бегать. Чем быстрее бежишь, тем дольше проживешь. Ван Джен никак не ожидал, что придется столкнуться с такой ситуацией. К сожалению, в плане скорости перемещения Голдвилл был не особенно хорош. Он во многом проигрывал другим моделям. А заги настигали, их кольцо готово было сомкнуться, преградив путь Ван Джену. Вот они уже подобрались вплотную. Выхода нет, придется попытаться прорваться силой. Вох! Со свистом вылетел золотой диск, и один из загов, издав истошный крик, через секунду рухнул на землю. А в следующий миг его уже пожирали сородичи. Но диск Ван Джена не вернулся. Для него это был первый реальный опыт боя с загами бездны. Все-таки мир мудрецов является лишь виртуальной игрой. Именно поэтому он выпустил лишь один диск, а второй по-прежнему вращался в его плече. Если бы сейчас он потерял оба, то остался бы совершенно беззащитным. Оставалось лишь продолжать бежать, но смертельная опасность всегда помогает открыть в себе новые силы. Неожиданно Голдвилл резко прибавил в скорости. Способности к стихии воздуха! Расстояние между ним и надвигающимися загами моментально стало увеличиваться. На грани жизни и смерти способность Ксванжена проявилась прямо-таки со взрывной силой и целиком ушла в ноги. Он освоил новое умение — ураганный шаг. Голдвилл мчался вперед, словно гоночная машина. Но как раз когда Ван Джен уже надеялся, что ему удалось оторваться от погони, он снова почувствовал опасность. Черт возьми, опять невидимки! Если бы Ван Джен двигался с обычной скоростью, он бы успел среагировать и поменять курс. Но в этой ситуации он уже ничего не успевал сделать. Появился здоровенный Зак с разинутой громадной пастью, и Голдвилл влетел в нее на полной скорости. Ван Джена окружила полная темнота. Единственное, что он успел сделать, это выпустить свой оставшийся диск. Пожалуй, это была самая отчаянная атака в его жизни. Хайдал и Хок Толин тем временем уже далеко оторвались от Загов и покинули опасную зону. Первым делом они сообщили о происшествии в штаб Академии. Подобные по масштабам нападения Загов на передней линии обороны были не редкостью, но в тылу случались не более 2-3 раз в год. Повезло же им нарваться на такой случай! Впрочем, Хайдал и Хок Толин догадывались, что Загов, скорее всего, привлекли их способности X. Дзян Фэн в тот момент как раз сообщал в ближайшую военную часть об исчезновении одного из студентов. Красная точка на карте, обозначающая Ван Джена, исчезла. В то же время сообщение Хайдала и Хок Толиня передали наверх для рассмотрения. «Когда возникла опасность, нам ничего не оставалось, как разбежаться в разные стороны. Что произошло с Ван Дженом, я не в курсе». Марс Хайдал, излагая ситуацию, оставался совершенно хладнокровным, как обычно. Хок Толин говорил примерно то же самое. «Они ведь уже не новички в военных делах. Когда стоит вопрос жизни или смерти, каждый должен рассчитывать сам на себя. Они не мама с папой этому землянину и не обязаны были о нем заботиться. Тем более в такой ситуации сделать-то ничего было нельзя». Для Дзинфэна это стало настоящей головной болью. Человеческие жертвы никогда не предвещают ничего хорошего. Он тотчас же издал приказ оповестить всех участников соревнования, чтобы те держались подальше от района вторжения Загов. Больше он ничего не мог сделать. Оставалось лишь удивляться, что Ван Джен так оплошал. Хайдал и Хок Толин смогли убежать, а он нет. Может показаться, что Дзян Фэн был недостаточно обеспокоен судьбой Ван Джена. Но люди, побывавшие во многих боевых испытаниях, более равнодушно относятся к смерти. И к своей, и к чужой. Если бы он горевал и предавался чувствам каждый раз, когда кто-то умирает, то давно бы уже заработал психическое расстройство. Конечно, раз уж произошел такой случай, Дзян Фэн как наставник студентов должен понести определенную ответственность. Но все же это форс-мажорная ситуация, и еще до вторжения Загов все были предупреждены об опасности. Хоть это и не очень благородно, но все присутствовавшие сотрудники Академии тоже вздохнули с облегчением. Этот самый Ван Джен – всего лишь студент 7-й группы желтого класса, не имеющий никаких влиятельных связей. Больших проблем из-за него возникнуть не должно. Вскоре специалисты по системам мониторинга восстановили картину последних минут жизни Ван Джена. Изначально все предполагали, что его уничтожили, но, как оказалось, в тот момент, когда его Голдвиллу уже почти удалось покинуть опасную зону, он был проглочен Загом.